Часть третья. Ничего не происходит само по себе. Все произойдет в вашей жизни только тогда, когда вы поймете, что должны это совершить в своей жизни проявлением воли. Бен Штайн. Урок 9. Общайтесь с позитивно настроенными людьми. Зеркало отображает лицо человека, но то, каков он на самом деле, отображает его окружение. Пословица. В школе Майк проводил много времени с группой парней из своего района. По мнению самого Майка, эти парни любили просто сидеть на крыльце дома и наблюдать за движением машин на дороге. У них не было целей, они всегда были негативно настроены. Как только Майк предлагал заняться чем-то новым, ребята отказывались поддержать его идею. «Это глупо» или «это не круто», они ему говорили. Майк дружил с ними только чтобы не остаться в одиночестве, а быть частью какой-то группы. Когда Майк поступил в университет, он начал встречать других негативных людей. Но ему также встречались и позитивно настроенные люди, которые хотели учиться новому и которые хотели чего-то достичь. Майк решил проводить свое время с позитивными людьми. Почти в ту же самую минуту он почувствовал себя лучше. Он начал развивать положительные отношения. Начал ставить цели. Я рад сообщить вам, что на сегодняшний день Майк – владелец собственного бизнеса по производству видеозаписей, и у него замечательная семья. Одну за другой он достигал своих целей, которые когда-то перед собой поставил. Когда я спросил Майка, что случилось с его школьными друзьями, он ответил: «Они до сих пор живут в том районе. Они до сих пор негативно относятся к жизни и не делают ничего стоящего». Майк добавил: «Я никогда не был бы там, где я нахожусь сейчас, если бы не прекратил водиться с теми парнями. Я бы до сих пор играл в пинбол где-то на углу улицы». История Майка – хороший пример того, какое влияние на нас имеют другие люди. Тем не менее, у многих существует привычка общаться с теми, а не иными людьми, не думая о последствиях. Вы слышали когда-нибудь такое выражение: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В этом простом изречении много мудрости. Вы задумывались о том, как этот принцип формирует вашу жизнь? Вспомните времена своего детства, когда вы росли. Помните, как беспокоились ваши родители по поводу того, с кем вы проводили время? Мама и папа хотели познакомиться с вашими друзьями и узнать о них все детали. Зачем? Родители знали, какое большое влияние оказывают на нас наши близкие друзья. Как легко мы перенимаем их привычки. Насколько быстро мы начинаем делать то, чем они занимаются. Родители беспокоились не зря. Не сомневаюсь, если у вас есть дети, вы пристально следите за их друзьями, из-за влияния, которое эти подростки могут оказать на вашего ребенка. Токсичные люди и питательные люди. В современной литературе часто можно встретить термины «токсичные люди» и «питательные люди». Как вы уже, наверное, догадались, токсичные люди – это те, которые всегда акцентируют внимание на негативном. Словарь дает определение слова «токсичный» как «ядовитый». Токсичные люди постоянно распространяют свой яд. Напротив, питательный определяется как тот, который способствует росту. Питательные люди позитивны и готовы оказать поддержку. Они поднимают дух, и с ними весело находиться рядом. Токсичные люди всегда пытаются стащить вас вниз к своему уровню. Они обращают ваше внимание на то, что вы не сможете сделать или что невозможно. Они перекрывают кислород своими унылыми заявлениями по поводу плохой экономики, проблем в своей жизни, проблем, которые скоро будут в вашей жизни, и рисуют ужасные перспективы будущего. Если вам повезет, они могут рассказать о своих неудачах и потрясениях. После общения с токсичными людьми чувствуешь себя опустошенным и высушенным. Мотивационный спикер Лес Браун называл их убийцами мечты. Психолог Джек Кенфилд описывает их как энергетических вампиров, потому что они впитывают всю позитивную энергию из вас. Вы находились когда-нибудь рядом с негативным человеком, который буквально забирал у вас жизненные силы? Думаю, у каждого происходило нечто подобное. Одно могу сказать точно. Время, проведенное с токсичными людьми, очень изматывает. С другой стороны, Как вы себя чувствуете, когда вас окружают позитивные люди, излучающие энтузиазм и желание помочь? Вы вдохновляетесь. Есть что-то совершенно удивительное в таких людях. Их энергия как будто освещает все помещение. Если вы находитесь поблизости, вы перенимаете их отношение к жизни и чувствуете, что у вас прибавляется сил, чтобы стремиться к своей цели. Когда я думаю о позитивных людях, сразу вспоминаю своего друга Джона. Когда бы я с ним ни разговаривал, кажется, я готов горы свернуть. Дело в том, что Джон – один из самых положительных людей, которых вы можете встретить в этом мире. Мне нравится думать о себе как о позитивном человеке. По шкале от 1 до 10, где 10 – самый позитивный, я бы поставил себе 9,5. А Джону я бы поставил все 14. Он просто выше всяких сравнений. Он всегда позитивно настроен, всегда полон энтузиазма. Он поднимает каждого, кто встречается ему на пути. Его отношение вдохновляет людей на подвиги. Можете себе представить, как бы улучшилось ваше отношение, если бы у вас был такой друг в жизни, как Джон? Эти песенки по радио. Уверен, это много раз было с вами. Вы слышите песенку по радио и говорите себе, что за дурацкая песня. В тот же день... Позже вы снова слышите эту песню. На следующий день вы слышите ее еще пару раз. От песни, которая набирает популярность в чарте хит-парадов, никуда не денешься. Ее слышно по несколько раз каждый день недели. Потом случается что-то невероятное. Вы сидите дома и вдруг начинаете напевать эту песенку. Если бы в тот момент я вас спросил, как вы находите эту песенку, вы бы наверняка ответили: «Ужасная песня». Тогда почему же вы ее напеваете? В действительности, то, что вы слушаете снова и снова, будет воспроизведено вашим сознанием. Также вы знаете, как только песня становится менее популярной и ее уже не крутят так часто по радио, вы не думаете уже о ней так часто и значительно реже напеваете. В этом кроется один важный принцип. Мозг задерживается на том, что повторяется. К сожалению, мозг не различает информацию, полезную для нас, и информацию, которая может принести вред. Когда мы слышим что-либо достаточно часто, мы начинаем в это верить и соответствующим образом действовать. Так же, как и надоедливая песня по радио заставляет о себе думать, повторяющиеся мысли об успехе могут помочь вам начать думать об успехе. Ваши друзья либо обогащают ваше видение, либо засоряют его. Неизвестный автор. Поэтому если мы убедимся, что наш мозг улавливает позитивную информацию, мы будем сами становиться позитивнее и быстрее будем достигать целей. Чем больше позитивного, тем лучше. Где же получить такое подкрепление? Можно читать мотивационные книги. Мои поздравления с тем, что как раз это вы сейчас и делаете. К тому же можно слушать мотивационные записи и проводить много времени с позитивно настроенными людьми. Теория губки. Я научился многому об отношении и ценности позитивного окружения от своего друга Глена Смоки Стоуэра. Смоки работает в бизнесе продаж. Уже 45 лет в сфере ритуальных товаров для кладбища и услуг в организации похорон. Это может казаться мрачной сферой бизнеса. Но позвольте уверить вас, Смоки представляет собой комок позитива. Каждый раз, когда связываюсь с ним по телефону, чувствую себя восхитительно. Смоки объяснил человеческую природу с точки зрения принципа губки. Мы впитываем все, что говорят люди вокруг нас. Если мы проводим время с кем-то, кто негативен, мы впитываем негатив, и это отражается на нашем отношении к жизни. Конечно, обратное тоже верно. Находясь поблизости позитивных людей, мы впитываем позитив. Мы чувствуем себя лучше и показываем лучшие результаты. Однажды я спросил Смоки, что делаешь, когда тебе приходится общаться с негативно настроенным человеком? Он ответил, стараюсь как можно быстрее от такого человека уйти. Я обычно говорю, рад был тебя видеть, но должен бежать, и ухожу к другому человеку. Затем я уточнил у Смоки, был ли у тебя когда-нибудь негативно настроенный друг? Был, но недолго, произнес он. Хорошо сказано, Смоки. Оцените ваши отношения с друзьями. Несомненно, важно время от времени оценивать отношения с друзьями, даже те, которые длятся вот уже много лет. Поверьте, это немаловажный пункт. Люди, которые занимают часть вашей жизни и вашего времени, имеют значительное влияние на ваше самое дорогое имущество – ваш разум. Окружаете ли вы себя негативно настроенными друзьями? Много ли свободного времени проводите с ними на отдыхе? Если да, то должен посоветовать вам сократить время, проведенное с ними, или полностью отказать в общении. Звучит строго, правда? Как бы там ни было, я предлагаю уменьшить количество времени или удалить его, которое вы проводите с негативно настроенными людьми, даже если среди них ваши давние друзья. Когда я говорю это на семинарах, непременно кто-то поднимет руку и обвинит меня в том, что я толстокожий и неотзывчивый. Этот участник семинара обычно говорит: «Разве нам не следует помогать нашим негативным друзьям вместо того, чтобы бросить их?» Пожалуй, вы вольны делать все, что считаете нужным. Кроме того, каждую ситуацию стоит рассматривать отдельно, учитывая ее особенности. Однако я заметил, что в большинстве случаев общение с негативными друзьями не помогает им избавиться от негативного отношения. Это ничем не поможет и вам. Им зачастую просто нужен кто-то, на кого можно излить историю о своих напастях. Ваше окружение помогает вам на пути к успеху или сдерживает вас? Клемент Стоун. Если у вас все же есть острая необходимость в том, чтобы проводить время с негативными друзьями, спросите себя вот что. Почему я выбираю проводить свое время с ними? Осознанно или неосознанно, таким образом вы сдерживаете себя сами от того, кем вы можете стать. Кстати, я думаю, что это замечательно – помочь кому-то преодолеть негативизм. Но если вы пытаетесь уже несколько лет, и так ничего и не изменилось, пришло время оставить затею и двигаться дальше. Позвольте объяснить один очень важный пункт. Я не хочу осуждать или утверждать, что негативные люди менее достойны, чем позитивные. Я хочу сказать только то, что общение с негативно настроенными людьми влечет за собой соответствующие последствия. Какие именно? Вы будете менее счастливы и успешны, чем могли бы быть. Токсичные родственники. Что же делать, если вам достались токсичные, то есть негативные родственники? Очевидно, это очень деликатный вопрос. Я только порекомендую вам не оборачиваться спиной к членам семьи. Семейные узы бесценны. Я полагаю, что мы должны стараться изо всех сил поддерживать гармоничные взаимоотношения в семье. Тем не менее, советую больше контролировать и сократить влияние своих негативных родственников на вашу жизнь. Вы не бросаете семью и не отказываетесь говорить с ними. Вы всего-навсего ограничили общение и их участие в вашей жизни. Например, если у вас негативные родственники, на вашем месте я бы не звонил им несколько раз на день, зная, что они все равно начнут вас критиковать, подавляя стремления. Что хорошего может теоретически после этого произойти? Со всех сторон нас и так бомбардируют негативом. Только включите радио, телевизор или откройте газету. Нужны ли нам еще родственники для негативных новостей? Не думаю. Есть еще один подход, который работает и с другом, и с родственником. Когда разговор заходит в негативное русло, сопротивляйтесь соблазну обвинить собеседника в негативном отношении. Это зачастую еще больше осложняет ситуацию. Вместо этого тактично переведите разговор на более позитивные темы. Запомните, я не советую вам не признавать родственников или не ходить на семейные мероприятия. Речь идет об ограничении контактов с негативными родственниками, чтобы у них не было шансов стащить вниз вас на свой уровень. Позитивные люди на работе. В каждой организации есть негативные люди. Иногда вам приходится взаимодействовать и работать вместе с этими людьми. Но не сходите со своего пути и не проводите много времени с этими пророками мрачного будущего. К примеру, если вам часто приходится обедать с негативно настроенными людьми на работе, прекратите с ними обедать. Пока вы наполняете свой желудок пищей, они наполняют ваш мозг негативом. Вы не сможете делать самое лучшее, на что способны, если позволите им забить вашу голову мусором. Нет надобности быть невежливым или прогонять их. Вам следует найти более дипломатичный способ дистанцироваться от ядовитых людей. Хорошие друзья улучшают здоровье. Доктор Ирвин Сарасон. Возьмите контроль на себя. Будьте проактивны. Приобретите привычку обедать за своим столом, приглашать клиентов на обед или присесть за другой столик в кафе. Сделайте все, что в ваших силах сделать, чтобы обеденный перерыв оказался позитивным. Будьте избирательны. Позитивных людей ждут в любой организации. Негативные люди препятствуют шансам на развитие. Проблема негативно настроенных сотрудников стала настолько актуальной, что недавно я прочитал брошюру о семинаре, который называется «Как легально уволить сотрудников с проблемами отношения». Деловое сообщество знакомо с тем фактом, что когда дело касается продуктивности на рабочем месте, отношения определяют все. Выбирайте друзей мудро. Как уже было подмечено в начале этого урока, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если вы серьезно решили заработать надбавку или новую должность, преуспеть в бизнесе или улучшить свои личностные качества, вам необходимо общаться с людьми, которые могут повести вас до следующего уровня. Как только вы увеличите время, проводимое с питательными людьми, вы почувствуете уверенность в себе и получите больше энергии для достижения цели. Вы станете более радостным, позитивным человеком, с которым захотят больше времени проводить другие люди. Раньше я думал, что это очень важно – присоединиться к позитивным людям и ограничить влияние негативных людей. Теперь я думаю, что это необходимо, если вы хотите достигать высоких вершин и быть счастливым человеком. Окружите себя позитивными, питательными людьми. Они могут вам помочь подняться по лестнице успеха.